Глава 23. Тамсин пролила много слез над материнскими письмами, преисполненными болью и виной за собственную слабость. Эллен пыталась убежать из Мастерс. От своего брака, ошибок, с которыми пыталась жить. Клоренцо, который ждал ее в аэропорту с билетами в Новую Зеландию. Но именно тогда случилась авария. Джон Мастерс, прибыв на место происшествия и найдя своих детей с небольшими травмами, сильно разозлился на жену, которая, будучи пьяной, рыдала на обочине дороги. Джон использовал всю свою власть и влияние, чтобы полиция закрыла дело и сняла обвинение, лишь бы Эллен пообещала покинуть его и детей и никогда больше не возвращаться. Более того, он обещал ежемесячно выплачивать ей деньги, чтобы она ушла из их жизни навсегда. Годами Эллен боролась с чувством вины, с алкоголизмом, но продолжала принимать деньги от бывшего мужа. Лоренцо не хотел, чтобы эти деньги касались их новой жизни в Новой Зеландии. Поэтому Эллен держала их на отдельном счете, чтобы позднее вложить в покупку земли для Тамсин и Итана. Она тяжело переживала из-за того, что не нашла сил бороться за своих детей, но надеялась хоть после смерти оставить им что-то в памяти себе. Тамсин убрала последнее письмо, в котором значилось название юридической фирмы в Окленде, которая заведовала их с Итаном наследством. С трудом поднялась с земли и подошла к Лоренцо. «Нам не нужна земля», — сказала она, объяснив, что сделала Эллен. «Она должна быть вашей. У нас ее предостаточно, и вы отлично это знаете». «Верно. Я много лет работал в вашей семье и знаю, что земля значит для вас. Поэтому вы должны знать, как важно было для Эллен дать вам что-то исключительно ваше на память о ней. Вы можете распорядиться участком, как хотите, только помните, это память о вашей матери». «Думаю, прежде чем принять решение, вам лучше будет посоветоваться с братом». Тамсин кивнула. Когда они вернулись в дом, все уже разошлись, и Тамсин отправилась собирать вещи. Прочь от боли, воспоминаний, хороших и плохих. Финн ожидал ее у дверей с завернутым в бумагу прямоугольником. После смерти матери Тамсин избегала оставаться с ним наедине. А общаясь с Алексис, это оказалось не так сложно. Финн тоже часто отсутствовал. Помогал организовывать похороны и постоянно поддерживал Лоренцо. Тамсин была рада, что он не пытался убедить ее остаться. «Пока ты не уехала, я хотел бы дать тебе это». Финн протянул ей сверток. Она взглянула на него и покачала головой. «Нет, Финн, пожалуйста». «Только не рождественский подарок. Мы... Я не могу». «Он твой. Возьми его». «Ладно». Она взяла подарок, зажала его под мышкой и покатила чемодан к машине. Не оглядываясь, она отъехала от дома и направилась в аэропорт. В Окленде она могла остановиться у кого-то из родственников. Джад Уилсон, росший вместе с ней и Итаном, жил в городе вместе с женой Анной. Его сестра Николь, выросшая в Новой Зеландии, из которой Тамсин познакомилась лишь пару лет назад. Все они приняли бы ее у себя. Но необходимость объяснять, что она претерпела за последние месяцы, тяготила Тамсин. Поэтому она решила снять номер. И, к счастью, к ее приезду освободился номер в одной из престижных оклендских гостиниц. На следующее утро Тамсин несколько раз проверяла рейсы. Ни одного свободного билета, даже на рейсы с пересадками. Казалось, все хотят полететь на Рождество в Австралию. Чтобы отвлечься от грустных мыслей, Тамсин позвонила в фирму, которую упоминала ее мать. К ее удивлению, они тут же назначили ей встречу. Позже, сидя в кафе с чашечкой латте, она связалась с Итаном. «Ты уже купила билет?» Тут же спросил брат. «Мы с нетерпением ждем твоего возвращения». «Неужели я принадлежу Мастерс?» Задумалась Тамсин. «Вырасти там еще не значит быть частью этого». Отбросив эти мысли, она ответила брату. «Пока нет, но я в списке ожидающих. Скрести пальцы, ладно? А сейчас мне нужно с тобой кое о чем поговорить». «О чем же?» «Мама оставила нам землю в Новой Зеландии. Как оказалось, деньги, которые пересылал ей отец, она вкладывала в землю недалеко от своего дома. Теперь это наследство ждет нас». «Серьезно? Она это сделала?» «И гораздо больше. Она писала нам письма. Много писем. И они все объясняют». Тамсин пересказал их содержание. Итан молчал, потом ответил. «Теперь ты чувствуешь себя лучше? Тебе стало легче?» «Мне кажется, я стала больше ее понимать. Она была глубоко несчастна и совершила несколько глупых, ужасных поступков, за которые поплатилась. Я все еще жалею, что не смогла познакомиться с ней, но я не могу посвятить оставшуюся жизнь тому, чего не в состоянии изменить. Так что мне и правда легче, я чувствую себя сильнее». «Мне следует испугаться?» Поддразнил ее Итан, и Тамсин улыбнулась. Это была первая искренняя улыбка за прошедшую неделю. «Очень смешно, Итан. Теперь о земле. Не думаю, что мы примем решение сразу, нужно все обсудить». «Не уверен, что она нужна нам, Тем». «Согласна, я так и сказала Лоренцо». «Что, если мы продадим ее? Может, пожертвуем деньги в благотворительный фонд в память о ней? Вложим их в дело, которое помогает другим людям справляться с ее же проблемами?» «Хорошая идея», — она кивнула. «Обсудим все, когда я вернусь домой». Они попрощались, и Тамсин решила прогуляться до гостиницы, чтобы немного успокоиться. Слово «домой» звучало как-то неправильно. Почему-то земля, на которой стояли их виноградники, развалины на холме. Все это принадлежало другой Тамсин, из другого времени и мира. Как же ей обрести себя? Где ее настоящий дом? Из окна номера она наблюдала, как чайки лениво кружат над пристанью. Внутри нарастало беспокойство. Не это ли беспокойство вынудило ее уехать на поиски матери? На поиски себя. Когда она вообще чувствовала, что находится в правильное время в правильном месте? Тамсин сразу ответила на свой вопрос. В объятиях Фина. В груди все заныло от боли. Хоть он и обидел ее, она скучала по Фину. Алексис не раз утверждала, что он действовал из лучших побуждений не только ради Лоренцо, но и ради нее тоже. Зазвонил ее мобильный. Тамсин с удивлением прочла сообщение от Алексис, в котором была ссылка на национальное видеошоу. «Привет, сестра! Ты должна это видеть! Люблю, Алекс!» Тамсин спросила, что там, но получила лишь короткий ответ. «Посмотри!» Она открыла ссылку, надеясь, что не потратит весь трафик. И слова ведущего тут же привлекли ее внимание. «Сегодня у нас в гостях известный филантроп Финн Галлахер, который расскажет нам о своем новом проекте. Финн, что привело вас к этой идее?» Тамсин смотрела на лицо Финна на экране, слушала его голос. Она узнала его костюм и вспомнила, что видела его в нем неделю назад, после поездки в Веллингтон. А значит, интервью состоялось совсем недавно. Финн красноречиво рассказывал о реабилитационном центре, о семьях и детях, которым он сможет помочь, и почему. Казалось, ему было тяжело говорить об этом на публике. Глядя на него, слушая его, Тамсин понимала, что это добрый человек с сердцем, бьющимся ради тех, кого он любит. А ведь Финн говорил, что она одна из них. Но после произошедшего Тамсин была слишком зла, уязвлена и испугана, чтобы поверить ему. «Вы уже придумали название для центра?» «Да, я хочу назвать его в честь одной особенной женщины. В честь ее силы, моей любви к ней и восхищения. Я назову его Тамсин». Дальше она уже ничего не слышала. Финн решил назвать центр в ее честь. Она этого не заслужила. Тамсин казалось, что после всего пережитого он не захочет и вспоминать о ней. Но она была не права. А если она ошиблась один раз, может, ошибалась в остальном? Тамсин взглянула на документы, лежащие в ее сумке, и поняла, почему название земли, доставшейся от матери, показалось ей таким знакомым. Это были те владения, которые Финн пытался арендовать, чтобы построить дорогу. Теперь Тамсин знала, что делать.